Глава 21. Для стрельб нас выгрузили в гравийном котловане, и теперь он окружал нас отвалами, а мы остались на его дне. Поросшая хилым кустарничком и редкой травкой россыпь камней перекрывала линию огня сплошной стеной. Хорошее место для стрельбы. Случайная и неслучайная пуля не уйдет из котлована, если только вверх специально не палить, но по небу люди не ходят. Сначала был короткий инструктаж по мерам безопасности. Кулебякин привычно пробубнил свод правил, мол, без команды не заряжать, ствол не направлять куда попало, даже если оружие не заряжено. Лишь в землю и вверх можно. Относиться к пистолету так, будто он всегда заряжен и в любой момент пальнуть может. После наставлений подполковник раскрыл багажник своей служебной «Волги». Внутри стоял зеленый ящик. В ящике коробочки картонные с патронами 9 мм. Они для стрельб, а которые мы получили в дежурке, их следовало выщелкнуть в карман. Из машины же проверяющего получился пункт боевого питания. Под присмотром подполковника Купера наш начальник раздал всем по 4 патрона. Но без команды магазины снаряжать запретил. На огневой рубеж вышла первая пятерка сдающих. Стрелять нужно было в погрудную мишень силуэта человека. Распечатанные в типографии на тонкой серой бумаге мишени привез с собой Купер. Их прикрепили на подпертые палками фанерные щиты, уже изрядно напоминавшие решето. «Снарядить магазины!» — скомандовал рыбий глаз. Линейка сдающих защелкнула патроны в магазины. «Заряжай!» — продолжал подпол, и милиционеры вставили магазины в рукоятки пистолетов, после чего убрали оружие в кобуру. «Огонь!» Оружие извлекли из кабур. Пистолеты защелкали флажками предохранителей, послышался хруст передергивания затворов, раздались первые выстрелы. Бах, бах, бах! Эхом прокатились резкие звуки по карьеру, всполошили ворон, за мишенями защелкали камешки. Я запомнил порядок действий и пошел стрелять во вторую пятерку сдающих. Выполнил все те же команды, а когда подполковник крикнул «Огонь!», вытащил пистолет из кобуры. Снял с предохранителя, резко оттянув затвор, дослал патрон в патронник и прицелился с одной руки, заводя пистолет на мишень сверху. Пауза в несколько секунд и... бах! Вроде попал, но наверняка не видно. Стреляли с 20 метров, хрен там разглядишь чего. Снова прицелился, плавно потянул спуск серединкой подушечки указательного пальца. Задержал дыхание. Один глаз закрыл, стреляющую руку вывел на одну линию с плечами. Стоял боком. Будто интуитивно улучшал стойку для стрельбы. Поймал в прорезь целика мушку на фоне маячившей вдалеке мишени. В голове всплыло правило. Не переводить взгляд на мишень. Пусть будет размытым пятном. Смотри только на мушку целик. Откуда-то прокрутились в сознании тонкости правил пулевой стрельбы из короткоствольного оружия. Видно, память предшественника нужно будоражить, чтобы она не ленилась и помогала. Бах! Ствол чуть дернулся влево и вверх. Ага, это признак того, что слишком забористо я нажал на спуск. Плавнее надо. Продышался, прицелился и снова потянул спусковой крючок. На этот раз еще плавнее и еще медленнее. Даже слышу, как сердце бьется, хотя сам застыл. Выстрела не жду, тяну, не дышу. Бах! Отлично. Хоть не вижу пробоину, но чувствую, что кучненько легло. Бах, бах, бах! Это уже палили коллеги слева и справа от меня. Их выстрелы здорово отвлекали. Чуть переждал, привыкая к грохоту, и снова нажал на спуск. Бах! Все. Затвор встал в затворную задержку в заднем крайнем положении. Это значит, боеприпас израсходован. Рядом со мной стреляла старший лейтенант Вдовина. У нее оставались еще патроны. И что я вижу? Как будто тоже, решив немного подышать, она незаметно перевела ствол на соседнюю мишень, на мою, и выстрелила. А затем ушла снова на свою. Бах! И снова выстрелила. Никто этого финта, кроме меня, не заметил. На таком расстоянии достаточно руку со стволом подвинуть всего на несколько сантиметров, чтобы перевести огонь на соседнюю мишень. Старлейка, увидев, что трюк ее я заметил, заулыбалась и, казалось, сейчас выдаст свое фирменное хи-хи. Но звука не последовало. Все-таки мы не одни были. «Смена к мишеням!» — скомандовал Купер, когда все отстрелялись, и мы зашагали осматривать свои попадания, ну или промахи. Я чуть отстал, и кадровичка тоже. «Мария!» — прошептал я. «Это что за фокусы? Ты стреляла в мою мишень?» «Саша, я тут краем уха слышала, как один не совсем порядочный сотрудник из нашего отдела просил проверяющего отнестись к тебе с особым пристрастием». «Какой такой сотрудник?» «Это неважно». «Уж не Трубецкой ли?» «Какая разница? Ты же никогда стрельбы сдать нормально не мог. Я в личном деле видела выписку о сдаче нормативов». «И ты что, решила мне помочь?» Недовольно пробурчал я. «Спасибо, конечно, Мария Антиповна, но не люблю, когда мне помогают. Сам привык справляться». Та замолчала и озадаченно на меня посмотрела. «Саш, ты чё надулся? Подумаешь, пулю лишнюю тебе засадила». «Засаживать, Мария Антиповна, это мужское занятие. А ты бездумно оголила свою мишень как раз на эту одну пулю». «Не оголила». Мы уже подошли к мишеням и совсем перешли на шепот, пока Купер подсчитывал попадания и отмечал их химическим карандашом, зачеркивал, чтобы не спутать с выстрелами следующей смены. «У меня 4 из 4». «Как так?» Я даже глаза протер, глянул. «Ну точно, в поле мишени 4 пробоины». «Ты думаешь, инспектор кадров не может лишний патрончик припрятать себе?» — светилась она. «И зарядить в магазин не 4, а 5, например?» Теперь мне все стало ясно. Рыбий глаз, важно сверкая подполковничьими звездочками, подошел к моей мишени и стал считать попадания. 1, 2, 3, 4. Не понял. 5. Он обернулся на меня, впившись цепким взглядом. «Фамилия?» «Морозов». «Почему, Морозов, у тебя 5 дырок?» «Виноват, товарищ подполковник. Дырка, она в туалете, а это пробоина. Не могу знать, почему 5». Раздались сдержанные смешки, а Купер насупился. По его лысине разлился румянец, будто закат в ней отражался, хотя утро еще. «Шутить со мной вздумал, лейтенант?» — просипел Купер. «Никак нет, товарищ подполковник, но у меня 2 версии, как такое могло произойти. Разрешите озвучить?» Все затихло. Народ явно прислушивался. «Валяй! Одна не очень правдоподобная, а вторая вам не понравится. С какой начать?» «С любой!» Хмуро кивнул подпол, вытирая лоб смятым носовым платком, который он выудил из кармана. «Версия 1!» Начал я по-лейтенантски задорно. «Пуля порвала оболочку опаля нарезов ствола и, что называется, раздвоилась. А вторая версия... Вы не отметили пробоину после 1-й смены. Не моя эта пуля». «Я смотрю, ты слишком умный, Морозов!» Недовольно прокряхтел подпол. «Выкрутился. Смотри у меня. Стрельбу зачту. Посмотрим, что у тебя с физо будет». Он еще раз скептически оглядел меня, будто я был оловянный солдатик с одной ногой, а не лейтенант милиции. Пошла стрелять 3-я смена, а я размышлял. Как так ловко у меня получилось попасть в мишень, если раньше Сашок не блистал таким навыком? На ум пришло лишь одно логическое объяснение. Теорию стрельбы мой предшественник знал на отлично, а вот на практике должным образом у него не выходило. И не потому, что не способен, а по одной простой причине — мандраж охватывал. Не было в парне стержня, а ведь в стрельбе главное не меткость, а спокойствие. Мое спокойствие плюс теория Сашка равно отличный результат. Фух, первый этап испытаний пройден. Можно пока выдохнуть. Ко мне подпорхнула Вдовина. «Саша, ты лучше не зли Евгения Степановича», — скосила она взгляд на проверяющего. «Говорят, если он не взлюбил кого, не отцепится». «Да за себя я не волнуюсь уже. Главное, отстрелялся. А бег, прыг и прочий дрыг уж сам как-нибудь. Почему бы не позлить подпола? Глядишь, на меня переключится, может, до других не так доскребаться будет. И, кстати, спасибо тебе за дырку в мишени, хоть и не пригодилась. А ты-то сама где так стрелять научилась?» Я отвесил ей удивленный, почти восхищенный взгляд. «Мне не сложно, ей приятно». «Первый разряд по пулевой», — улыбнулась Вдовина. «Я еще и крючком вяжу». «Ого! Комсорг, спортсменка, еще и вяжешь. Куда только мужики смотрят». «Ой, не говори», — хитро улыбнулась женщина. «Работаю в мужском коллективе, а все одна да одна, как в попе дырочка». Тут был намек или даже вызов, чтобы я сказал, мол, не одна уже, у тебя теперь целый проводник служебной собаки есть. Но наши шуры-муры не могли перерасти в серьезные отношения, и она это прекрасно понимала. Не потому, что она старше меня минимум лет на 10, если нынешнего, а потому, что у меня никак из головы Алена не выходит. Да и Вдовина не ангелочек. Поэтому я сказал другое. «А как же Антон Львович? Мне казалось, он неровно к тебе дышит. И парень видный, как сортир на пригорке». «Все-то ты замечаешь, Саша?» Не стала отрицать кадровичка, а потом как-то с вызовом добавила. «Может, и присмотрюсь к его ухаживаниям. Сортир, знаешь ли, в хозяйстве тоже нужен». Следующим этапом контрольного среза была сдача нормативов по физподготовке. Своего стадиона у ГОВД не было, поэтому мы пришли на школьный. Благо, летние каникулы сейчас, и кроме пары алкашей, дегустирующих пиво из трехлитровой банки, расположившись на вкопанных колесах, никого не было. Алкаши, завидев Купера в форме, остальные уже были в трико и футболках, побросали бычки и, схватив банку и горбатого окуня, мигом дали по газам. Нужно было сдавать бег 3 километра. Это 5 кругов по 400 метров. Женщинам свой норматив — 1 километр. До серьезности дела подпол даже достал откуда-то потертый стартовый пистолет и блестящий секундомер. Сначала, конечно, бежали мужчины. Выстроились мы небольшим стадом на линии старта, отсыпанные белой крошкой. «На старт! Внимание!» — поднял руку с пистолетом рыбий глаз. «Бах!» — прогремел выстрел, и стадо двинулось. Среди нас были и поджарые сотрудники, пригорцовывавшие на месте акимолодые барашки. Те сразу рванули вперед, забирая уже на вираж. Остальные рвать когти не слишком торопились. Солнышко печет, а впереди 3 километра изнуряющей гонки. Не знаю, какой тут норматив по времени. Даже не интересовался. Все одно рассчитать не смогу. Ведь ни разу в своей прошлой жизни на время я не бегал. Да и вообще не бегал. Все больше сидел. Но осилить надо. Зато сейчас внутренняя чуйка подсказывала мне темп. Мне не нужно было оглядываться на сослуживцев. Ведь по утрам я именно такую дистанцию и нарезал. Следовательно, можно поддать газку. Я смотрел почти исключительно только на дорожку. Припустил и выбился в середняки, оставив в хвосте следователя Голенищева, инспектора Дорнадзора Казаряна и, конечно же, Баночкина. Тот вообще начал задыхаться и паровозом сопеть еще на первом круге. Антошенька бежал позади меня, но впереди аутсайдеров. Видно было, что не утруждается и не насилует себя любимого. Оно и понятно. Для его забега секундомер особое время покажет. Я сделал несколько кругов и догнал Баночкина. Тот уже еле ноги передвигал. Только ручьи пота успевал смахивать со лба и топотил раненым носорогом. Я пристроился рядом и прошипел. «Держись, Миха, еще 3 круга осталось». «Не могу!» — только и выдохнул он. «Сейчас сдохну!» Ему явно не добежать до конца дистанции, не говоря уже о том, чтобы уложиться в норматив, какой бы он там ни был. Надо спасать старлея. «Я тебя сейчас толкну, а ты падай и кричи. Нога, нога, понял?» «Чего?» «Возьмешь в травмпункте справку, потом пересдашь физо уже в ГОВД, а не проверяющему. Это легче». «Чего?» «Твою дивизию! Кричи, сказал!» Мы как раз пробегали мимо Купера. Я пошел на обгон Баночкина и, сделав вид, что не рассчитал дистанцию, бортанул его, подставив еще для верности подножку. Тот завалился картинно. Кажется, даже не притворялся, а получилось все как по маслу в реальности. «Нога! Нога!» С криками катался он по дорожке, а к нему уже спешила следователь, та, что с противозачаточной внешностью, и кто-то еще из женщин, в том числе кадровичка. Сотрудницы еще были свеженькие, ожидали очередь на свой отдельный женский забег. Я притормозил на секунду, чтобы не выглядеть совсем отморозком. Похлопал по плечу Баночкина. Не пришиб ведь? Но тот мне подмигнул и пошел дальше кататься. А я побежал. Полетел, как Форест Гамп, даже быстрее. Выложился на финал по полной. Чего уж теперь силы беречь. На финиш я прибежал в 5 лучших. Сам не ожидал. Неплохо для начала. Норматив я все еще не знал, но понял, что сдал, потому что те, кто пришел после меня, сверились с временем и просияли. Сдали, значит. А я выжат, как лимон после текилы. Но оказалось, что зачеты еще не закончились, и зря я выносливость всю свою на пьедестал беговой победы пожертвовал. Кто же знал, что еще одно упражнение будет? Подтягивание на перекладине мужчинам, женщинам же отжимания в упоре лежа. Хромающего Баночкина уволокли на скамью. Его страдальческое лицо улыбалось лишь глазами. Возле него хлопотала следачка. А я развалился на травке в теньке, переводя дух. Все же тренировок провел я пока не так много, и тело еще не привыкло к должным нагрузкам. Нужно восстановиться перед подтягиванием. «Александр!» Надо мной навис криминалист Загоруйко. «Вы почему лежите?» «Валентин, называй меня на «ты», а то я чувствую себя на 60». «Хорошо, попробую, но лежать нельзя». Авторитетно нацепил он очки, бегал-то без них, и задвинул оправу повыше, напрямую, как погон старшины, переносицу. «Это еще почему? Мне силы восстановить нужно». «Вставайте и пройдитесь, так вы быстрее восстановитесь. И простите, я воспитан так, что не могу называть малознакомых людей на «ты». Вставайте». «Уверен?» — скосил я усталый взгляд на очкарика. «Что лучше пройтись?» «Так-то он заумный и фигни не скажет». «Конечно!» — кивнул тот и стал дальше задвигать. «Во время интенсивного бега сердце активно качает кровь, чтобы обеспечить мышцы кислородом. При резкой остановке может возникнуть гравитационный шок, остро развивающееся патологическое состояние, когда в результате перераспределения крови и действия гравитации основной объем крови сосредотачивается в нижней части тела и... Ой, все, все, встаю, встаю. Спасибо, что просветил». Минут через 15-20 мужская часть сдающих сгрудилась возле турников. Перекладины на столбиках выстроились в ряд, будто матрешки, от мала до велика. Сдавали норматив на среднем турнике. Самый большой, наверное, был для великанов. Такие уж высокие турники было принято монтировать на советских стадионах. Но ни разу я не видел, чтобы до них кто-то доставал. Оказалось, что у меня первая возрастная группа. Это не есть гуд, ведь для молодежи порог сдачи выше, а это значит, на зачтено придется попотеть. Я должен подтянуться целых 12 раз. Спортивные пассатижи. Я пока максимум подтягивался 10 раз. Так ведь перед этим я обычно не рвал грудь финишных ленточек на трехкилометровке. 10 — это вроде немного, но учитывая, что поначалу вообще 4 раза было, то вполне себе. Я до этого вполне собой гордился. Но оказывается, все одно усилий недостаточно. И вот я уже ловлю на себе ухмылку Трубецкого. Чует шакал, что я вымотался. Поглядывает то на Купера, то на меня. Антоша, падла, даже не вспотел, но все равно сдал бег. Что же вас связывает с проверяющим? Надо бы справки навести. «Следующий!» — скомандовал Рыбий Глаз, указав на перекладину, от которой только что оторвался следователь Голенищев. Его результат был таков. 5 выполненных извилистых подтягиваний и 6 с дрыгом ногами, незасчитанный. А следующим был я. Подошел к турнику, обтер вспотевшие ладони от реко. Короткий прыжок и... начали.